Глава 19. Вера. Я проснулась от теплого солнечного света, пробивающегося сквозь тяжелые бархатные шторы спальни генерала. Первые рассветные лучи ласково касались моего лица, словно миллион крошечных поцелуев. И так тепло, так хорошо спалось. Только вот что-то было не так. Открыв глаза, я обнаружила рядом Досара. Он лежал тихо, обняв меня одной рукой, как будто всю ночь был рядом, охраняя мои сны. Глаза мужчины были закрыты. Рука по-хозяйски лежала на моей талии. А я устроилась у него на плече, еще и прижалась всем телом. Неужели после того притяжения, что искрило между нами вчера, он окончательно решил, что я теперь принадлежу ему? Внезапно нахлынула такая злость, что я даже посмотрела на лежащую рядом подушку, грешным делом подумав о таком своеобразном способе избавиться от проблемы. Только вот это не наши методы. Хотела вскочить, оттолкнуть его, но еще больше хотела, чтобы этот момент не заканчивался. От ощущения его теплого дыхания на коже сердце стучало быстрее. Его черные, как сама ночь, волосы слегка растрепались, а уголки губ были приподняты, словно снилось этому гаду что-то очень хорошее. Нужно было встать и сбежать, но вместо этого я замерла, стараясь не дышать, чтобы не разбудить генерала. Мир за пределами комнаты будто перестал существовать, а в голову полезли совершенно глупые мысли. Не просто так ведь я оказалась здесь. Что, если на то и правда был какой-то божественный замысел? Снова вспомнилась бабушкина сказка про дракона. Да, в отличие от той истории, я сюда пришла не по доброй воле. Но что, если у меня не получится вернуться домой? Возможно ли вообще это? И что делать, если придется остаться? Полюбить этот мир, его жителей, открыть цветочный магазин здесь? Медленно подняв взгляд, я оглядела спальню. Крепкие каменные стены, украшенные щитами с различным оружием. Рядом с широкой кроватью, на которой мы спали, располагался массивный деревянный стол, на котором аккуратно были разложены бумаги, карты и чернильница. Рядом стоял тяжелый деревянный стул с вышитой подушкой, делая рабочее место чуть более уютным. У дальней стены возвышался камин, который в долгие зимние вечера был просто необходим. Перед ним стояли кресла с толстыми подушками, приглашая присесть, согреться и выпить кружку горячего чая. А над камином, на деревянном щите, красовался герб, наверное, как раз того рода, к которому принадлежал генерал. И все бы ничего, но рисунок... На щите был изображен дракон, держащий в пасти солнце. Дракон. Нет, не может быть. Почему именно дракон? «Сказок не существует, и чудес не бывает», — мысленно повторила я, пытаясь отвлечься, и сделала медленный и глубокий вдох. Но помогло плохо. От генерала пахло легкими нотками сандала и бергамота. От них сразу появлялся прилив бодрости и сил, а вот от нежного аромата розмарина в груди разливалось тепло. И было что-то еще, какой-то запах, но я никак не могла разобрать, какой именно. Точно могла сказать только то, что рядом с этим мужчиной я чувствовала себя по-другому. Как? Я и сама до конца не понимала, но мне было действительно хорошо. Словно я снова была маленькой девочкой, сидела на кровати у печи и слушала бабушкины сказки. Словно я, наконец, оказалась дома. Слабая попытка освободиться из его объятий не увенчалась успехом, и Досар лишь крепче сжал меня, прижимая ближе к себе. «Думаешь снова сбежать?» С усмешкой, но все же серьезно произнес он, склонившись чуть ближе к моему лицу. «Нет», — пролепетала я, глядя на манящие губы мужчины. «Солнце встало, а значит, пора просыпаться и готовить завтрак». Внутри снова стало подниматься то чертовски приятное ощущение, которое было вечером. Меня опять тянуло к этому мужчине, словно большим магнитом, крошечный кусочек металла. Я изо всех сил пыталась сопротивляться этому чувству. Но оно побеждало, заставляя разум замолчать и капитулировать. «Пусть слуги готовят, а нам еще нужно поговорить». Он нахмурился и разжал руки, выпуская меня из крепких объятий. «Мы могли бы поговорить на кухне, пока я буду готовить?» — ответила ему, и только после этого откатилась на другой край кровати, чтобы встать. «Вера, давай не будем спорить. Скажи, что ты хочешь на завтрак, и я попрошу Йену. Она приготовит для тебя». «Хочу генерала под сливочным соусом», — фыркнула недовольно. «Только именно того, который не хочет меня слышать». Досар сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Злиться? Ну-ну, пускай, ему полезно». «Хорошо, будет тебе генерал под сливочным соусом. Только потом не жалуйся», — ответил он и как-то слишком уж недобро усмехнулся. «Пойду отдам указания, а ты пока можешь помыться в купальне и переодеться». «Спасибо, но мне комфортно в своей одежде», — ответила, представив себе, что мне снова придется потратить минимум полчаса и прибегнуть к помощи служанки. «Сама я орудие пыток под кодовым названием «местное платье» точно надеть не смогу». «Как хочешь, но обедать мы будем у императора, и ты должна сиять. Так что пусть позже, но переодеться все равно придется». «Заставишь меня силой?» — фыркнула, начиная злиться, и принялась расхаживать по комнате, словно собиралась протоптать дорожку на ковре. «Мне бы этого не хотелось. Но если придется...» Он задумчиво потер подбородок, рассматривая меня оценивающим взглядом. «Император желает видеть тебя. И увидит». «А с чего вообще такая честь? Зачем мне присутствовать на вашем с императором обеде?» Даже остановилась, чтобы с вызовом посмотреть в глаза мужчины. «Вот правда, что сделает этот император, увидев меня такой, какая есть?»